Глава 16. Женя. «Отпустите, говорю!» Дергаюсь, чтобы освободиться из лап лысика. Но безуспешно. «Вы что себе позволяете? Не собираюсь с вами ни о чем говорить». «Еще как собираешься», — гнусно хмыкает мужчина. «О тебе, о твоей дочке и вашем обмане». «Никакого обмана нет». «А если бы и был, у вас нет доказательств», — выпаливаю я. Хотя очень сильно напрягаюсь. Не хватало, чтобы он какую-нибудь жалобу дал на меня или дочку. В администрации даже разбираться не будут. Мы и так там засветились по полной, сразу уволят, и моя начальница уже не поможет. Вячеслав же меняет тактику. Черты лица изменяются. Теперь на нем не нагло хамское выражение, а угодливо-доброжелательное. «Вы меня не так поняли, Евгения», — как-то даже вежливо произносит он. «Я же, наоборот, хочу помочь. Просто спешил, перенервничал, вот и, наверное, сказал как-то неправильно. Вы только выслушайте меня». Ему от меня что-то нужно, это понятно, но выслушать можно. Вдруг я неправильно расценила этого человека. А если и что-то попросит, возможно, это не такое нехорошее, что можно предположить. «Хорошо, говорите», — отвечаю мужчине. «Только отпустите, пожалуйста». И пытаюсь объяснить желание освободиться от его хватки, заботой о его же репутации. «Что люди подумают, когда нас увидят?» — намекаю на возможных прохожих, окна домов и камеры. «Еще и сплетничать начнут». А сплетни до вашей жены дойдут. Замучаетесь объяснять, что просто помочь девушке хотели от чистого сердца. Вячеслав нервно оглядывается. «Вот поэтому я вас и держу», — поясняет он. «Хочу отойти с вами в тихое и скрытое от лишних глаз и ушей место». И тянет меня в сторону небольшого хозпомещения в виде неприметной бытовки. Такие расположены по всему поселку. Там хранится разного рода и предназначения инвентарь в виде ведер, леек, лопат, граблей и тому подобного. Все для того, чтобы не таскать это добро по улицам через весь поселок. «Нет», — упираюсь я, хоть у лысика и получается меня подтащить к самой двери. «Тут, говорите, просто отпустите меня, и никто ничего точно не подумает». Заходить в темное уединенное помещение, где нас будет не видно, с этим мужчиной я точно не собираюсь. Согласиться на это было бы очень глупым решением. Что на уме у Вячеслава, я не знаю, зато помню, какие плотоядные взгляды он на меня время от времени бросает, особенно когда его жены нет рядом. И вот в этой бытовке нас никто не увидит и не сможет заступиться за меня. А я с этим мужчиной точно не справлюсь. Поняв, что я уперлась окончательно, Вячеслав снова оглядывается по сторонам, зачем-то облизывает губы и все же неохотно отпускает мою руку. «Я все знаю», — вдруг выдает. «Что знаете?» — делаю вид, что удивляюсь. «Все-все?» «Да, все», — уверенно отвечает он. «Ничего себе!» — делаю восторженное лицо. «Это же сколько энциклопедий нужно было прочитать!» Лицо лысика недовольно кривится. «Я не о том. Нет тут у твоей дочки отца. Все обман!» Молчу, жду продолжения. Ни отрицать, ни подтверждать, пока ничего не собираюсь. Я и раньше не говорила, что у Даши есть тут папа. Так что и в обмане меня обличить нельзя. Это какой-то мужик сам выдумал. Могу сказать, что и доченьку мою заставил подыграть, если что. «Я у садовника, так сказать, вашего папы, спросил», не дождавшись от меня ни слова, продолжает Лысослав. «Говорит, девочки раньше и в помине не было. Вернее, твоя девочка была, но не на территории его хозяина. Несколько недель назад с тобой приехала в поселок. А еще я поспрашивал других твоих коллег». Слово «коллег» произносит пренебрежительно. «А тебе и твоей дочке?» Ждет моей реакции. Фиг ему не дождется. Стараюсь сохранять спокойствие и безразличие, будто меня не волнует этот разговор. А это совсем не так. Разговор-то он завел не просто так. «Мне много про твою дочку рассказали», — продолжает мужчина. «Говорят, тебя чуть не уволили несколько раз из-за нее. Висишь от увольнения, так сказать, на волоске. А у тебя ведь какой-то большой кредит, срочно нужно оплатить, иначе будут серьезные проблемы». Вот гад, все разузнал, и к чему он клонит. «А я человек добрый». «Ага, вот так и поверила. Услышал твою историю и даже как-то проникся, помочь захотелось. Но жизнь нынче такая, что тебя посчитают никчемным, уважать перестанут, станут пользоваться твоей добротой, если за помощь совсем ничего не взять взамен». И молчит. Ждет, когда я сама предложу, но уж нет. «Чего вам нужно?» — еще раз повторяю я. «Это тебе нужно. Деньги. Большие деньги, так?» И осматривает меня сально. «Допустим. А у меня деньги есть?» — произносит с намеком. «Ты хотел сказать, у твоей жены, но, понятно, вслух я такое не говорю». «У меня тоже», — отвечаю ему. И на его вскинутые брови поясняю. «В перспективе. Нужную сумму я могу заработать. Спасибо за заботу. До свидания». И собираюсь уходить, разворачиваюсь, делаю шаг, но Вячеслав успевает ухватить меня за руку, жестко и грубо, резко поворачивает к себе. «Но с работы тебя собираются уволить после первой же жалобы на тебя или твою дочку», ухмыляясь, смотрит мне в глаза. Вся доброта, которую он пытался изобразить, уже исчезла. В глазах только наглость, высокомерие, упоение своей властью и похоть. «И чтобы не уволили, тебе нужно будет постараться».